один лишь лед, и нет огня в крови, один лишь лед. Боялась в сердце я впустить, боялась страстью снова быть. Знакомые до боли чувства, умчать себя в страну безумно. Себя в страну безумно.